Глава 34. «Дэвис!» — пес толкал меня лапой, царапал край сна, пытаясь удержать меня там, в священном умиротворении. «Дэвис!» — я открыл глаза. Оказалось, что я уснул, где сидел, но Анкит подсунул мне под голову подушку и укрыл одеялом. Моя рука невольно скользнула в карман куртки, пальцы сжали дамский пистолетик. Я вздохнул и сообразил, что жилет с золотыми слитками по-прежнему на мне. Прекрасно. Надо мной уже склонился незнакомец. А вот это уже хуже. «Отвали, дружище». «Да-да, конечно», — ответил он, выпрямился и протянул мне руку. «Меня зовут Хорст». «Ты будешь всех, с кем тебе не терпится познакомиться, Хорст». Он рассмеялся. Громко. Слишком громко. «Послушай, Хорст, сделай одолжение. Не смейся до тех пор, пока я не выпью две чашки кофе». Он снова расхохотался. «Ты медленно соображаешь?» — уточнил я. Он опять зашелся смехом, а потом протянул мне чашку кофе. Кофе оказался крепким, горячим и очень вкусным. Невозможно не проникнуться симпатией к человеку, который угощает тебя отменным кофе через несколько часов после твоего стремительного и совершенного опьянения. Я посмотрел на него. Глаза небесной, выжженной солнцем голубизны. Несуразно громадная голова. Поначалу я решил, что мое зрение пострадало от кокосово-лаймового коктейля, но потом сообразил, что у Хорста и в самом деле несуразно громадная голова. «Ну и башка у тебя!» — я встал и пожал ему руку. «Регбист, что ли?» «Да что ты!» — захохотал он. «Представляешь, как трудно подходящий шлем подобрать!» «Нет, не представляю», — сказал я. «Спасибо за кофе». Я собрался уходить. Солнце еще не взошло. В предрассветных сумерках хотелось запереться в номере и немного поспать. «Эй, нам же надо на контрольный пункт отметку поставить!» — откликнул Хорст. «Лучше всего это делать на рассвете. Поверь мне, так безопаснее. Я...» «Да, немецкая». На мне по-прежнему был бронежилет с надписью «Пресса». Хорст обращался к коллеге-репортеру. «Что ж, идти на контрольный пункт лучше вдвоем. Сон подождет». «Ты на кого работаешь?» «На Шпигель», — ответил Хорст. «Вообще-то я фрилансер, а ты?» «Ты давно здесь?» «Относительно. Видишь, уже запомнил, когда лучше всего являться на контрольный пункт». «Я умыться успею?» «Успеешь, если по-быстрому». Я бросился в номер, разделся, принял холодный душ и через 6 минут уже снова застегивал на себе жилет со слитками. По лестнице я спустился бегом, но в вестибюле никого не было. Занималась заря, и в окна лился такой же неяркий свет, как свет электрических ламп в вестибюле. Свет без теней. Тишину нарушил еле слышный шорох. Снаружи усердно трудились садовники. Я пересек широкую веранду, выходящую на открытую рану газона. Эту рану беспрестанно пытались залечить джунгли. 7 человек атаковали заросли. Рубили, резали, подстригали, выпалывали и опрыскивали ростки гербицидом. Город вел бесконечную войну с природой. В ожидании Хорста я наблюдал за садовниками. Джунгли вещали голосом ветра: «Дайте нам 1/4 века, уходите отсюда, возвращайтесь через 25 лет, увидите, мы все залечим». «Эх, мне бы таких работников!» — вздохнул Хорст, подходя ко мне. «У моей подруги ферма в Нормандии. Прекрасное место, природа и все такое, только за ним уход нужен. Эти ребята быстро бы его в порядок привели». «Это томилы», — сказал я, глядя, как они снуют по сверкающей росистой траве. «Они вездесущи, как ирландцы. В Нормандии наверняка есть томилы». «Откуда ты знаешь, что они томилы?» — с сомнением в голосе произнес Хорст. «Здесь только томилы занимаются грязной работой». «А, тогда, конечно!» — захохотал он. Мне было не смешно. Я не смеялся. Хорст оборвал смех и наморщил лоб. «Так что ты там говорил? На кого ты работаешь?» «Я не говорил». «Весь такой загадочный». «Все эти перестрелки — сплошная показуха. Настоящую войну ведем мы, журналисты». «Ты что несешь?» — испуганно осведомился Хорст. «Я просто спросил из какого-то агентства». «Понимаешь, если мы с тобой подружимся, а я узнаю что-то интересное, а потом окажется, что ты украл мои новости, придется мне тебя отыскать и хорошенько поколотить. А это не дело». Он прищурился и окинул меня понимающим взглядом. «А, так ты из Рейтер. Так бы сразу и сказал. Эти мудаки ни с кем новостями не делятся». Мне захотелось кофе. Анкит тронул меня за плечо, протянул бокал, наполненный каким-то напитком. «Простите великодушно, сэр, но, по-моему, вам не мешает подкрепиться», — произнес портье. «С вашего позволения, сегодня у вас тяжелый день». Я осушил бокал, в котором оказался великолепный херес, и заявил: «Анкит, похоже, мы с вами только что породнились». «Прекрасно, сэр», — учтиво ответил он. «Послушай, а можно выяснить, есть ли у этих ребят разрешение на работу за границей?» — обратился Хорст к Анкиту. Я резко вскинул руку, не давая портье ответить. «Ну что, Хорст, пойдем, пока медведи в лесу не проснулись?» «Медведи?» — переспросил он с резким немецким акцентом. «Нет тут никаких медведей, одни тигры. Тамильские тигры совершенно безумные. У каждого в кармане капсула с цианидом на случай, если их поймают». «Надо же». «Они не догадываются, что из-за этих самоубийств их ненавидят еще больше». «Мы пойдем на контрольный пункт или как?» — спросил я. «Пойдем, пойдем. Штаны не поджигай». «Что-что?» «Штаны не поджигай», — серьезно буркнул он и зашагал по газону. «Не надоело еще командовать?» — сказал я, следуя за ним. Военные действия в Тринкомали прекратились несколько месяцев назад. Немецкие сотрудники Шпигеля вернулись в Германию, а Хорст, австрийский фрилансер, остался в городе, надеясь в отсутствие конкурентов раздобыть материал для эксклюзивного репортажа, точнее, предполагая, что тамильские тигры развернут здесь очередное наступление, и он, проницательный ясноглазый Хорст, первым возвестит о начале нового конфликта. Этот высокий крепкий парень, умный и хорошо образованный, с подругой на ферме в Нормандии, мечтал о возобновлении военных действий в Шри-Ланке. Недаром Дидье однажды заявил мультимедийному магнату Ранджиту, что журналистика — это лекарство, которое порождает болезнь. С четверть часа мы шли и беседовали о Хорсте. «У тебя камера есть?» — спросил он. «По-моему, у охранников на контрольном пункте аллергия на чужие камеры. Они предпочитают собственные, с решетками». «Верно», — кивнул Хорст. «Но вчера, впервые за несколько месяцев, на дороге появилась отрезанная голова». «И что?» «Если сегодня появится еще одна, я фотографиями не поделюсь». «Ладно». «Я ж не виноват, что ты фотоаппарат не взял». «Понятно». «Я просто предупреждаю, чтобы ты потом не обижался». «Хорст, мне не нужны снимки отрезанных голов. Я даже думать о них не желаю. Если попадется, забирай ее себе». Через 50 метров мы наткнулись на отрезанную голову. Сначала я решил, что это злая шутка — тыква или дыня на палке. Подойдя чуть ближе, я понял, что это голова подростка, лет 16-17, насаженная на отрезок бамбукового ствола. Бамбук воткнули в грунт на обочине так, чтобы лицо убитого было обращено к лицам живых на дороге. Глаза зажмурены, рот широко раскрыт. Хорст возился с фотоаппаратом и повторял: «Но говорил же я, говорил же!» Я не останавливался. «Ты куда?» — окрикнул он. «Догоняй!» «Ты что, здесь в одиночку опасно! Я поэтому хотел, чтобы мы вдвоем пошли! Тебе же лучше, если подождешь со мной!» Я пошел прочь. «Второй раз за два дня!» — крикнул Хорст мне вслед. «Это неспроста! Я чувствовал! Хорошо, что я задержался!» Он торопливо щелкал затвором фотоаппарата. Щелк-щелк. Щелк-щелк. Убийство — это преступление. Но голова на колу — грех. А грех необходимо искупить. Сердцем не хотелось вернуть голову убитого паренька его родным, помочь отыскать труп, похоронить, как полагается. Однако повиноваться велению сердца я не мог, хотя все во мне взбунтовалось. Я не смел даже выдернуть кол и опустить отрубленную голову на землю. На мне был жилет, набитый золотыми слитками и бланками паспортов. Я контрабандист, приехал сюда с фальшивым паспортом и фальшивым журналистским удостоверением. Я не имел права вмешиваться. Оставшись в одиночестве, я скорбел об известном погибшем парне, но не сбавлял шага, пытаясь вернуть себе привычную суровость, растворить воспоминания об увиденном в джунглях, залитых ярким солнечным светом, ненадолго сменившим ненастье. Молодая поросль, выпестованная густым подлеском, упрямо тянулась к солнцу. Ростки доходили мне до пояса, до плеч. Дождинки дрожали на листьях, скатывались на узловатые корни, будто умощали ароматным маслом ноги деревьев святых, что воздевали к небесам руки ветви и пальцы листья, умоляя океан даровать земле ливень. «Деревья всегда дождь вымаливают», — сказала мне однажды Лиза, радостно выбежав под теплые струи муссонного ливня. Ветер с моря успокоил джунгли, взбудораженные ураганом. Ветви колыхались и гнулись. Лиственная пена трепетала в такт шуму прибоя на небесном берегу. Птицы кружили над зарослями, исчезали в зеленом сумраке чаще и сверкающими тенями вылетали к мокрой блестящей дороге. Природа, как обычно, если ей позволить, излечила мне душу. Скорбь отступила, скорбь о безвестном парне у дороги и внутри меня. Я больше не бормотал, отрезанная голова. С севера мне навстречу катил старенький белый седан с фарами, крест-накрест заклеенными черной изолентой. За рулем сидела невысокая 30-летняя толстушка в небесно-голубом хиджабе. Она остановила седан рядом со мной, опустила боковое стекло и гневно спросила: «Ты что задумал?» «Я?» «Молчи!» «Но ты же сама спросила». «Садись в машину!» «А ты кто?» «Садись в машину!» Я сел в машину. «Ты прокололся!» — презрительно изрекла она, недовольно оглядывая меня с головы до ног. «Салям алейкум!» — сказал я. «Ты прокололся!» — повторила она. «Салям алейкум!» «Валейкум салям!» — злобно сощурившись, ответила она и нажала на газ. «Пора сматываться!» Через несколько секунд мы увидели, что Хорст все еще стоит у бамбукового кола с отрезанной головой, лихорадочно подыскивая наилучший ракурс для снимка. Я заставил свою спутницу остановить машину метрах в 10 от журналиста. «Он удивится, если я неожиданно исчезну», — объяснил я. «Погоди, я с ним поговорю». Я вышел из машины и подбежал к Хорсту. «Что случилось?» — спросил он. «Кто это с тобой?» «Говорят, конфликт возобновился», — тяжело дыша сказал я. «Я здесь не останусь. Тебя в гостиницу подбросить?» Он с сомнением оглядел пустынную трассу на север. «Нет, я лучше тут подожду. Уезжай, если хочешь. Все в порядке». «Не боишься? По-моему, тут опасно». «Нет, нормально. Я схожу на контрольный пункт, узнаю, что происходит. Ты езжай». Он опустил фотоаппарат. «Удачи», — я пожал протянутую руку. «И тебе тоже. Слушай, сделай одолжение, а? Пока никому об этом не рассказывай, ладно? Тебе же все равно уезжать». «Хорошо, не расскажу». «Прощай, Хорст», — сказал я, но он уже щелкал затвором. Щелк, щелк. Я вернулся к машине. Голубой хиджаб наставила на меня пистолет. «Все в порядке», — сказал я. Она рванула машину с места, одной рукой вцепившись в руль, а другой с пистолетом, переключая передачи. Я нервно морщился всякий раз, когда она краешком ладони толкала рычаг. «Вы с ним любовники, что ли? Голубки, ля-ля-ля!» — буркнула она. «Что ты ему наговорил?» «Что надо, то и наговорил. Ты меня пристрелить собираешься?» «Не знаю пока», — поразмыслив, объявила она. «Что ты ему наговорил? И на чьей ты стороне?» «Надеюсь, на твоей. А если ты в меня пульнешь, то один из паспортов наверняка продырявишь». Она резко съехала на обочину, остановила машину, выключила мотор и перехватила пистолет обеими руками. А пушка джунглей тут же превратилась в импровизированную автостоянку. «Тебе смешно, да? А мне не до смеха. Я 2 года внедрялась, а меня заставили все бросить, поехать в гостиницу, собрать твои вещи и отвезти тебя в аэропорт». «Внедрялась? Ты что, шпион?» «Заткнись!» «Ладно. И все-таки ты кто?» «Я подбираю тебя почему-то посреди дороги, в одиночестве», — заявила она, загадочно глядя на меня. «Ты зачем-то заставляешь меня остановить машину и беседуешь с подозрительным незнакомцем? Так что давай, убеди меня, что никакой ошибки нет, или, клянусь Аллахом, я всажу тебе пулю в лоб и сниму золото с трупа!» «Если ты знаешь священную книгу Коран, мне достаточно назвать суру и аят». «Ты о чем?» Сура 2, аят 224. «Аль-Бакара, корова», — пробормотала она название суры. «Это ты намекаешь, что я толстая?» «Нет, конечно, ты не толстая. Ты фигуристая». «Прекрати!» «Ты первая начала». «Тогда скажи аят, если такой умный». «Для неверного знакомства с Кораном неплохо начать с 224-го аята второй суры. Пусть клятва именем Аллаха не препятствует вам творить добро, быть богобоязненным». «И примирять людей», — завершила она, впервые улыбнувшись. «Ну что, приступим?» — я начал высвобождаться из жилета. Она сунула пистолет в карман складчатой юбки, открыла заднюю дверь и подняла сиденье, под которым оказался тайник. Я вручил ей жилет. Она дотошно проверила все кармашки и бланки паспортов, а потом уложила жилет в тайник, плотно прикрыв его маскировочной пленкой, и с резким щелчком опустила сиденье. Мы снова сели в машину. «В гостинице остановимся. Тебе надо выписаться из номера. После этого ты превратишься в призрак». «В призрак?» «Заткнись. Приехали. Забирай вещи и выписывайся. Я заправлю машину и вернусь через 15 минут. Ждать не буду». «А ты марш отсюда!» Я вышел из седана и взбежал по ступенькам в вестибюль гостиницы. «Мистер Дэвис!» — окликнул меня Анкит, круглосуточный портье, который с подносом в руках стоял у эркерного окна. «Я увидел, что вас подвезла голубой хиджаб, и решил, что вам не помешает подкрепиться». Я благодарно отхлебнул из высокого бокала. «Вас не зря назвали совершенством, Анкит». «Рад вам угодить, сэр. Ваши вещи уже в вестибюле у стойки. Вам осталось только расписаться в журнале регистрации». «С удовольствием. Прямо сейчас и распишусь». «Вам предстоит 6-часовая поездка. Не торопитесь, приведите себя в порядок. Я подожду». Когда я спустился из номера, Анкит вручил мне еще один коктейль. Рядом с моим рюкзаком на стойке лежал пакет с бутербродами, бутылками воды и прохладительных напитков. Я протянул портье деньги — $500. «Нет, что вы!» — запротестовал он. «Это слишком много!» «Анкит, не спорьте. Мы ведь с вами больше не увидимся. Давайте не ссориться на прощание». Он улыбнулся и спрятал деньги. «Бутерброды на случай, если в дороге проголодаетесь. А если голубой хиджаб рассердится, то вот, возьмите». Анкит дал мне пачку сигарет и кубик гашиша. «По-вашему, если решительная женщина с пистолетом рассердится, то мне лучше всего выкурить сигарету с гашишем?» — поинтересовался я, взяв подарок. «Не вам, а ей», — объяснил он. «Голубой хиджаб курит гашиш?» «Еще как!» — Анкит уложил в рюкзак пакет с едой и бутылки. «Он на нее действует, как валерьянка на кошку. Только вы придержите его на крайний случай. Она злится, когда гашиш кончается». На подъездной дорожке заскрежетали тормоза, трижды рявкнул клаксон. «Представьте себе, что она Дурга, богиня-воительница верхом на тигре, и ведите себя, как полагается». «А как полагается себя вести?» «С уважением, обожанием и страхом», — лукаво заметил Анкит, склонив голову. «Спасибо, дружище. Прощайте». В дверях я обернулся. Анкит с улыбкой помахал мне. Голубой хиджаб погрозил пальцем. Мотор взревел. Мы выехали на трассу и помчались на юг, к Коломбо. Голубой хиджаб подалась вперед и сжала руль так, что костяшки пальцев побелели. 10 минут я слушал, как скрипят жернова ее зубов, перемалывая жгучие горошины гнева, и, не выдержав, решил завести разговор. «Я встретил твоего мужа, Мехму». «Ты решил прервать блаженный покой только ради того, чтобы поговорить о моем проклятом муже?» «Блаженный покой? Мне на допросах было спокойнее». «Да ну тебя!» — беззлобно буркнула она, расслабленно откинулась на спинку сиденья и пояснила. «Что-то я нервная стала. Нехорошо это». Я хотел пошутить, но вовремя сообразил, что у нее пистолет наготове. Она отлично вела машину, обгоняла грузовики, снижала скорость, заметив временное ограждение на трассе, и закладывала крутые виражи. «Я люблю быструю езду. Если за рулем водитель, которому можно довериться, поездка превращается в смертельный аттракцион. Лобовое стекло стало мыльным пузырем, летящим сквозь пространство и время. Над машиной дугами гнулись тени деревьев, обещая вернуться, но джунгли кончились, и дома за заборами превратились в бусины на очередном ожерелье цивилизации. — Я вчера человека подстрелила, — чуть погодя сказала она. — Друга или врага? — А что, есть разница? — Конечно. — Врага. В машине воцарилось молчание. — Насмерть подстрелила? — Нет. — Хотя могла? — Да. — Милосердие не позор, — заметил я. — Да пошел ты! — А в исламе не запрещены крепкие выражения? — Мы говорим по-английски, а я коммунист-мусульманка. — Ну, тогда ладно. Она резко свернула на обочину и остановила седан посреди поля цветов на пропитанной ливнем земле. Оглядевшись, голубой хиджаб выключила двигатель. — У Михмо все в порядке? — Да. — Честно? — Честно. Он мне понравился. Даже очень. Внезапно она всхлипнула. По щекам покатились слезы, частые, как капли дождя, заливавшие лобовое стекло. Также неожиданно она успокоилась, утерла глаза, раскрыла пакет с бутербродами, потом снова зарыдала и не могла остановиться. С ней что-то происходило, все сразу, одновременно. Я не знал, что именно. Я вообще ее не знал. У основания ее ногтей оставались тонкие полумесяцы лака. На виске темнел синяк размером с мужской перстень-печатку. На костяшках кулаков багровели ссадины, от свежевыстиранной одежды пахло гостиничным мылом. На заднем сиденье лежала сумка с нехитрыми пожитками, только самое необходимое, чтобы быстро собраться и уйти. Всякий раз, когда голубой хиджаб замечала, что я смотрю в нее, а не на нее, она еще глубже уходила в себя. Однако я видел только храбрую, правоверную женщину-беглянку, чистюлю, упрямо берегущую яркие следы своей женственности. Для меня оставалось загадкой, почему она это делает. Ведь ответ можно получить только тогда, когда между людьми возникает связь. Я не мог ей помочь, мне нечем было ее успокоить. В сумке лежали бумажные салфетки, и я передавал их одну за другой, пока слезы не высохли и всхлипы не утихли. Ливень наконец-то прекратился. Мы вышли из седана. Я плеснул ей в подставленные ладони воду из бутылки. Голубой хиджаб помыла лицо и стояла, вдыхая воздух, пропитанный ароматом белых цветов на лианах. Мы сели в машину. Я смешал табак с гашишем, свернул косяк. Голубой хиджаб со мной не поделилась, поэтому я свернул еще один, а потом другой. Сообразив, что мне этого тоже не достанется, скрутил еще пару косяков. Наши мысли поплыли над бархатом зеленеющих полей к изумрудным пастбищам воспоминаний, туда, где душа превращается в путника. Не знаю, какие воспоминания предстали перед грозной женой Мехму, но передо мной возникла Карла, грациозно кружащая в танце. Карла. — Я проголодалась, — сказала голубой хиджаб. — Кстати. — Знаю, знаю. Если я хоть слово кому-то скажу, ты меня пристрелишь. — Вообще-то я хотел тебя поблагодарить, но ты прав, пристрелю. Дай бутерброд. Она включила зажигание и вывела седан на трассу. — Хочешь, я за руль сяду? — Нет, сама поведу, — сказала она, прибавляя скорость. — Дай бутерброд. — Тебе какой? — С чем попало? Там такие есть? — Целый пакет. Остаток пути прошел в молчании. Время от времени голубой хиджаб бормотала зикр, молитвенные формулы, восхваляющие Бога, а потом начала мурлыкать строку из популярной песенки, но почти сразу умолкла. У поворота к аэропорту в Коломбо она остановила машину, выключила двигатель и уставилась на меня, продолжая затянувшееся молчание, странное и удивительно печальное. — Аль-Мухсинина, — сказал я. — Творящие добро? — переспросила она. — Ты всю дорогу это повторяла. — У тебя запасной паспорт с собой? — Да. — Улетай первым же рейсом и как можно быстрее возвращайся домой, понял? — Понял, мамочка. — Я серьезно. Тебе что-нибудь еще надо? — Ты мне не рассказала, где я прокололся. — И не расскажу, — невозмутимо ответила она. — Ты прямо как корреспондент-рейтер. Никому ничего не рассказываешь. Она рассмеялась и меня это обрадовало. — Иди уже. — Погоди, — сказал я. — У меня для тебя есть подарок. Только сначала пообещай мне кое-что. — Что именно? — Обещай, что не пристрелишь Мехму. Ну, а если пристрелишь, то не из-за меня. Он мне понравился. — А я за него замуж вышла, — раздраженно напомнила она. — Ладно, не пристрелю. Я в него уже дважды стрелял. Он до сих пор успокоиться не может. Я вытащил из одного кармана куртки дамский пистолетик, из другого коробку патронов и протянул своей спутнице. — По-моему, это тебе. Она взяла пистолетик в ладони. — Мехму, Мехбуб. — Милый, любимый, — пробормотала она и сунула пистолет в один из бесчисленных карманов, скрытых в складках широкой черной юбки. — Спасибо. Я вышел из машины, склонился к водительскому окну и произнес. — Он счастливый человек. Аллах Хафиз. — Конечно, счастливый. Я ведь обещала, что не пристрелю его. Аллах Хафиз. Она уехала, а я пешком отправился в аэропорт. Через 45 минут я зарегистрировался на рейс. Либо повезло, либо голубой хиджаб все точно рассчитала. Ждать мне оставалось не больше часа. В зале ожидания я выбрал место, откуда удобно наблюдать за людьми, разглядывать лица, отыскивать в походке и манере держаться признаки усталости, напряжения, сочувствия, уныния или спешки, слушать обрывки разговоров, смех и возгласы, следить, как детский плач трогает сердца окружающих. Здесь, на тихом островке открытого пространства, окруженной толпой, я жаждал отыскать выразительную гармонию общения. Рядом со мной уселся высокий худощавый мужчина с пышными усами и гладко зачесанными волосами. На нем была желтая рубашка и белые брюки. — Привет! — громко сказал он и тут же перешел на шепот. — Поздороваемся, как старые друзья, и пойдем в бар. Я твой связной, в баре мы не вызовем подозрений. Я пожал ему руку, притянул к себе поближе. — Ты ошибся, Джек, — сказал я, крепко сдавив его пальцы. — Не волнуйся, — ответил он, — мне голубой хиджаб тебя точно описала. Я выпустил его руку, и мы встали, притворяясь старыми друзьями. — Она тебя прекрасно запомнила, описала, как по фотографии, — сказал он. — Почему-то именно это меня и тревожит, — вздохнул я, направляясь к бару. — Да, с ней всегда так. Хочется, чтобы она запомнила все только в общих чертах. — А с чего вдруг мы с коммунистами связались? «Знаешь, когда нужны надежные люди, враг твоего врага — прекрасный выбор». «И что это означает?» «Прости, больше ничего сказать не могу». Минуты ожидания прошли за разговорами. Он рассказывал мне какие-то полуправдивые байки. Я слушал его, притворяясь, что верю. А потом, когда он собрался начать новую историю, оборвал его на полуслове. «В чем дело?» «Ты о чем?» «Связной в аэропорту перед отлетом». «Такого не бывает», — пояснил я. Вдобавок голубой хиджаб сказала, что я прокололся. Что происходит? Он внимательно посмотрел на меня, пришел к выводу, что мое терпение на исходе, и отвел глаза. Прости, больше ничего сказать не могу. Можешь и должен. Что за фигня? Что за фигня? Повторил он. Мне что, грозит опасность? Здесь, в аэропорту? Меня сейчас повяжут. Говори, не то живо зубы пересчитаю. Тебе опасность не грозит, торопливо ответил он. Опасность ты сам. Меня послали проследить, чтобы ты глупостей не наделал. — Каких глупостей? — Дурацких. — Каких именно? — Мне не сказали. — И ты не спрашивал? — Вопросов не задают, ты же знаешь. Мы уставились друг на друга. — И что бы ты предпринял, если бы я начал дурить? — Замял бы дело и побыстрее отправил бы тебя прямиком в Бомбей. — И все? — И все. Больше я ничего не знаю. — Ладно. Прости, что я на тебя наехал. Показалось, что меня в ловушку заманивают. Тебе опасность не грозит, — повторил он. Только как вернешься, домой не приходи. В смысле? Сразу поезжай доложиться, как все прошло. Это из-за того, что я как-то там якобы прокололся? Сначала встретишься со своими людьми. Санджай об этом особо просил, настаивал, но ничего не объяснил. Объявили мой рейс. Мы снова обменялись рукопожатием, и мой собеседник затерялся в толпе. В салоне самолета я выпил две порции виски. Мы взлетели, задание выполнено, Все кончено. Больше никаких дел с Санджаем у меня нет. Я свободен. Глупое сердце в железной клетке на высоте 9000 метров радостно трепетало всю дорогу.